Глава 14. Наталья выглядела намного взволнованной, а рядом с ней стояла незнакомка, от которой веяло холодом и властью. «Игорь? Настя?» Начала Наталья, слегка нервничая. «Познакомьтесь, это Вера Андреевна Зимицкая. Она тоже состоит в нашем попечительском совете. А еще...» Наталья на секунду запнулась. «Она супруга главы совета, барона Григория Аркадьевича Зимицкого». Вера Андреевна была невысокой женщиной лет 50, но от нее исходила такая властная энергия, что казалось, она заполняет собой все пространство. Идеальная осанка, дорогое серое платье без единой лишней детали, волосы собраны в строгий пучок. И глаза серые, пронзительные, словно рентген. Такие глаза видят тебя насквозь и тут же оценивают по 10-бальной шкале. Она медленно обвела взглядом наш скромный зал. Я видел, как ее глаза отмечают каждую деталь. Свежие скатерти на столах, начищенные приборы, отсутствие пыли на подоконниках. Мы с Настей потратили полдня, чтобы довести все до блеска, и сейчас я был благодарен себе за эту предусмотрительность. Уголок ее губ чуть дрогнул, и она коротко кивнула. Кажется, первый этап проверки мы прошли. «Добрый вечер, Наталья, Вера Андреевна». Я вышел навстречу, на ходу вытирая руки о фартук. Руки были чистые, но жест помогал скрыть легкое волнение. «Прошу вас, проходите. Мы уже все приготовили». Я проводил их к лучшему столику у окна. Тому самому, который мы с утра 3 раза перемывали и перестилали. Если честно, это была нервозность Насти, но я не стал мешать сестрице. Отодвинув стул для Веры Андреевны, я постарался двигаться плавно и уважительно, без суеты и без заискивания. «Извините за нашу скромную обстановку», сказал я с легкой, слегка смущенной улыбкой. «Работаем потихоньку, стараемся как можем. Дела идут в гору, но до роскоши пока далеко». «Играй роль, Игорь!» – напомнил я себе. «Ты не гениальный шеф-повар, который собирается перевернуть местную кулинарию. Ты простой трудяга, который хочет выжить и прокормить сестру. Скромность, усердие, никакого пафоса». Я слишком хорошо понимал. Одно неосторожное слово, одна лишняя демонстрация таланта, и можно нарваться на подозрения. А подозрения мне сейчас были совершенно ни к чему. «Чистота и порядок – это уже половина успеха, молодой человек», – произнесла Вера Андреевна. Ее голос был таким же холодным и отчетливым, как ее взгляд. Она аккуратно расправила салфетку на коленях, даже не взглянув на меню. «Теперь посмотрим, какова вторая половина. Наталья расхваливала вашу кухню в таких красках, что я, признаться, заинтригована». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Очень надеюсь, что не разочаруюсь». В ее словах не было угрозы, но я почувствовал, как напряглись плечи. Эта женщина не привыкла к разочарованиям и что-то подсказывала мне. Тех, кто ее разочаровывал, она запоминала надолго. «Ну, Игорь, не томи нас?» – улыбнулась Наталья. «Чем порадуешь сегодня?» «Позвольте, я сейчас». Подмигнул я и направился к кухне. «Удачи, шеф!» – пискнул с полки Рад, когда я оказался там. «И помни про самый лучший кусочек для меня, за моральную поддержку!» Я усмехнулся и взял большое блюдо под крышкой. Когда я вернулся в зал, аромат ударил по воздуху, как молния. Обе женщины замолчали на полуслове. Это была не просто еда, это была симфония запахов. Мед играл первую скрипку. Горчица добавляла острые ноты. Лесные травы пели хором, а запеченное мясо гудело басом. Вера Андреевна, которая до этого сидела прямо, как железная леди, невольно наклонилась вперед. Ее ноздри дрогнули, а в строгих глазах мелькнуло настоящее изумление. Я поставил блюдо в центре стола и театрально снял крышку. «Простите за скромность, но это моя собственная интерпретация классического рецепта», сказал я, доставая свой самодельный нож. «Основа – медово-горчичный маринад с добавлением лесных трав». «Лесных трав?» – переспросила Наталья. «Но ведь никто их не использует». «А зря», – улыбнулся я, начиная нарезать мясо. «Природа щедра на дары, нужно только уметь их найти и правильно применить». Каждый разрез был идеальным. Лезвие входило в нежную мякоть без усилий, и на тарелку стекал призрачный розоватый сок. Я аккуратно разложил ломтики, добавив карамелизированные овощи, которые блестели под светом лампы. «Видите эту золотую корочку?» – показал я на мясо. «Секрет в правильной температуре. Сначала высокий жар для запечатывания соков, потом медленное томление». Вера Андреевна осторожно взяла первый кусочек. То, что произошло дальше, стоило всех моих трудов. Она замерла, как статуя. Наталья закрыла глаза и застонала от удовольствия. На лице Веры Андреевны происходила настоящая битва эмоций, шок, неверие и, наконец, полная капитуляция. «Боже мой, Игорь!» – выдохнула Наталья, открывая глаза. «Что это такое? Как такое возможно? Вкус такой сложный, многослойный. Я никогда ничего подобного не пробовала». «Как и в музыке, важна гармония», – ответил я, внутренне ликуя. «Каждый ингредиент должен дополнять другие, а не перебивать их». «А где вы этому научились?» – спросила Вера Андреевна, уже потянувшись за вторым кусочком. «В нашем городе таких знаний не найти». «Книги, наблюдения, эксперименты». Скромно пожал плечами я. И, конечно, качественные продукты от Степана Петровича. «Но теория без практики мертва», – заметила Наталья. «А у вас явно золотые руки». Я видел, как Вера Андреевна берет третий кусочек, уже не скрывая нетерпения. Холодная маска слетела с ее лица. Экзамен был не просто сдан, он был сдан с отличием. «Знаете», — сказала она, тщательно пережевывая. «Я много где бывала, много чего пробовала, но это что-то особенное». «Просто хорошее мясо, правильный маринад и немного терпения у печи», — ответил я, играя роль скромного парня. Но внутри я торжествовал. Ужин плавно превратился из обычной трапезы в настоящий допрос. Вера Андреевна аккуратно отложила вилку и уставилась на меня так, будто хотела заглянуть прямо в душу. Холодная маска вернулась на ее лицо, но в глазах теперь горел не скепсис, а живой хищный интерес. «Наталья много о вас рассказывала», – произнесла она. И в наступившей тишине ее голос прозвучал неожиданно громко. «О ваших талантах и, как я погляжу, не только кулинарных». Я почувствовал, как напряглась атмосфера. Настя замерла с куском хлеба в руке, а Наталья наклонилась вперед, явно ожидая интересного разговора. «Говорят, вы в механике смыслите и с людьми общий язык находите?» Продолжила Вера Андреевна. «Откуда это все у вас, молодой человек? В 22 года такой багаж знаний? Необычно». Я пожал плечами, изображая на лице легкую усталость от жизненных невзгод. «Жизнь заставила, Вера Андреевна. Когда остаешься один на один с проблемами, быстро учишься всему, что поможет выжить. И крышу починить, и с соседями договориться. И книжки читать в свободное время. И ведь я не врал. В свое время так и пришлось жить». «Какие книжки вы предпочитаете?» Неожиданно вклинилась Наталья, и я понял, что это тоже часть проверки. «Да разные». Честно ответил я. «Техническую литературу по кулинарии, что-то по экономике. Недавно перечитывал «Копыта инженера». Там столько мудрости о том, как люди ведут себя в трудные времена». «Кстати, на эту книгу случайно наткнулся. У моего здешнего отца была неплохая библиотека. К своему удивлению, понял, что это название той книги, которая в моем мире называлась «Мастер и Маргарита». Так что Булгаков в этой альтернативной реальности присутствовал и считался уважаемым классиком». Вера Андреевна одобрительно кивнула. «Классика всегда актуальна. А что думаете о современной политической ситуации в стране?» «Опасный вопрос. Я сделал задумчивое лицо. Честно говоря, мне важнее то, что происходит здесь, в нашем городе. Большая политика – это далеко, а вот местные проблемы касаются каждого. Взять хотя бы торговлю. Сколько качественных продуктов проходит мимо наших прилавков? Только потому, что кто-то решил заработать на искусственных добавках». «Вы с дочерью Натальи, с Дарьей. Почти ровесники». Неожиданно сменила тему Вера. Ее взгляд стал еще более пронзительным. «Вы были бы красивой парой, достойной». Наталья хитро улыбнулась и с интересом посмотрела на мою реакцию. Я сделал вид, что смутился. Даже умудрился слегка покраснеть для эффекта. «Спасибо, конечно, за добрые слова, но мне сейчас не до этого. Нужно сестру на ноги поставить, дело отцовское возродить». «А как же личная жизнь?» Не отставала Наталья. «Молодость проходит быстро». «Личная жизнь будет, когда будет на что ее строить», — ответил я с легкой грустью. «Не хочу предлагать девушке только долги и проблемы». Настя внимательно слушала, и я видел, как в ее глазах мелькает гордость за брата. Я сделал короткую паузу, набрал в грудь воздуха и добавил, глядя Вере Андреевне прямо в глаза. В голосе появились нотки горечи и праведного гнева. «Да и с прошлым разобраться хочется. В городе ведь до сих пор шепчутся, что отца подставили. Не мог он человека отравить, не такой был. Я помню его руки, они только жизнь дарили, только красоту создавали». Я сделал большую ставку на эту ложь. Никаких слухов не было, но наживка была слишком хороша. Скорее всего, его руками просто убрали какого-то неугодного чиновника, а сердце у отца не выдержало позора и клеветы. Женщины замерли и переглянулись. Улыбка сползла с лица Натальи. «Это очень серьезное заявление, Игорь», — осторожно произнесла Вера Андреевна после долгой паузы. «Вы понимаете, что обвиняете в убийстве?» «Я не обвиняю», — спокойно ответил я. «Я просто ищу правду. И если для этого нужно поднять старые документы, изучить свидетельства, я готов». «Мы можем поднять старые бумаги из архива», — медленно проговорила Вера. «Но я не обещаю, что там что-то найдется. Много времени прошло». «Я буду благодарен и за это». С достоинством кивнул я. «Правда всегда собирается по крупицам. И рано или поздно она выходит наружу». «А если правда окажется не той, какой вы ожидаете?» — тихо спросила Наталья. «Тогда я буду знать ее и смогу с ней жить», — ответил я. «Ложь разъедает душу, а правда, даже горькая, исцеляет». Чтобы сгладить тяжелую тему, я поднялся. «Позвольте, я принесу десерт. И, Вера Андреевна, если позволите, небольшой совет по поводу диеты». «Слушаю». Заинтригованно подалась вперед она. «Попробуйте заменить сладкие добавки медом, а черный чай травяным. Я заметил, что у вас есть немного проблем с пищеварением, и такие изменения могли бы помочь». Она удивленно посмотрела на меня. «Откуда вы это знаете?» «Небольшая отечность под глазами, да и вы отказались от хлеба», — объяснил я. «В кулинарии важно не только готовить, но и понимать, как еда влияет на организм». Легкий десерт из печеных яблок, политый медом и украшенных горстью диких лесных ягод окончательно закрепил мой триумф. Простота, вкус и элегантность — три кита, на которых держалась моя философия. «У вас теперь отбоя от гостей не будет», — пообещала Вера, когда они собрались уходить. Она выглядела полностью покоренной. «Боюсь, мы пока не справимся с полным залом». С сожалением вздохнул я. «Мне нужно сперва кухню модернизировать, обучить Настю, все продумать до мелочей. Качество для меня важнее количества». «Разумно», — кивнула Вера с одобрением. «Очень разумно для ваших лет». «Игорь», — вдруг сказала Наталья, уже надевая пальто. «А вы не думали заняться преподаванием? Городу нужны такие люди, как вы». Я задумался на мгновение. «Возможно, когда-нибудь. Но сначала хочу доказать свою самостоятельность делом, а не словами». Уже сидя в машине, отъезжающей от слабо освещенного очага, Вера Андреевна задумчиво сказала Наталье. «Интересный мальчик. Очень. Я не шутила насчет Дарьи. Такой союз мог бы принести городу много пользы». «И я потому и боюсь за нее, Вера». Тяжело вздохнула Наталья, глядя на мелькающие в темноте дома. «На нем сейчас слишком много внимания. И не только нашего. Алиев это так не оставит. Он не простит унижения. А мы поможем». В голосе Веры Андреевны зазвенела сталь. «Город встанет на сторону Белославова. Давно пора выгнать этих пиявок из нашего уезда. Слишком долго они пили нашу кровь. Похоже, этот мальчишка именно тот, кто нам нужен, чтобы начать». Когда за гостями закрылась дверь, Настя буквально набросилась на меня. Схватила за руки так, что я почувствовал, как у нее дрожат пальцы. «Игорь, ты меня до смерти напугал!» — выдохнула она. Глаза горели от страха и восхищения. «Ты так с ними разговаривал? Про попечительский совет, про дело отца. Это же безумие! Что, если они решат, что ты лезешь не в свое дело?» Я мягко обнял сестру за плечи. Под моими руками она дрожала, как воробушек. «Настюш, опаснее всего сидеть тихо и ждать, пока нас сожрет Алиев или кто-нибудь похуже». Моим голосом я старался передать всю уверенность, которую чувствовал. «Не бойся. Мы просто должны быть на шаг впереди всех. Я никому не позволю тебя обидеть». Слова подействовали. Страх в ее глазах медленно растворился, уступив место доверию. Она кивнула и принялась убирать посуду. А я, насвистывая какую-то мелодию из прошлой жизни, отправился на кухню. Там меня уже поджидал самый нетерпеливый критик во всем Зареченске. Рот восседал на краю стола, нервно подергивая усами и сверля меня взглядом черных глаз. «Ну? Я тут чуть не умер от этого запаха. Где моя доля? Я же заслужил! Я вдохновлял тебя своим присутствием!» Я рассмеялся и выполнил обещание. Разогрел на сковороде самые лучшие сочные кусочки мяса, что остались от ужина. щедро полил их густым ароматным соусом. Рат набросился на угощение с такой скоростью, будто боялся, что его сейчас отнимут. «Ты был великолепен, шеф!» Прочавкал он между жадными глотками. «Просто гений! А тебе уже весь город гудит. Кое-кто завидует, естественно. Шпана местная злится, но это понятно. Их кабан настраивает. А вот приличные люди шепчутся, что у Зареченска наконец появился новый герой». «Да герой мне еще как до луны», — усмехнулся я, наблюдая за пиршеством маленького союзника. «Ну, до героя может быть и далеко», — съязвил крыс, деликатно облизывая усы. «А вот до завидного жениха для кое-чьей дочки рукой подать. Я видел, как эта Дарья на тебя поглядывает. Да и мать ее сегодня тоже неспроста улыбалась, когда думала, что никто не видит». Я промолчал. Мои мысли сейчас были далеко от романтических интриг. После сегодняшнего разговора с Верой Андреевной у меня появилось более важное дело. Нужно было срочно разобраться в деле отца. И не ради мести. Месть – блюдо для дураков и неудачников. Мне нужна была чистая, неприкрашенная информация. Кто был тот отравленный чиновник? Кому он наступил на хвост? Люди, стоявшие за этим преступлением, наверняка до сих пор здесь, в городе. И они точно следят за семьей Белославовых, особенно теперь, когда мое имя у всех на устах. Знать врага в лицо – вот что по-настоящему важно. «Рад», – серьезно сказал я, присаживаясь на стул напротив крыса. «Мне нужна твоя помощь. Любая информация по делу об отравлении, в котором обвинили моего отца. Слухи, сплетни, кто с кем тогда виделся, кто внезапно разбогател после суда. Все, что сможешь нарыть в своих подпольных архивах». Рад проглотил последний кусок и внимательно посмотрел на меня. В его глазах-бусинках исчезла обычная насмешливость. «Будет сделано, шеф», — твердо ответил он. «Мои братья и сестры слышат все, что происходит в этом городе. Мы найдем для тебя правду». Той ночью сон не шел. Когда Настя уже мирно спала в соседней комнате, я достал из чулана старенький, чудом живой ноутбук отца. Подключившись к медленному интернету, который то и дело прерывался, погрузился в чтение. История этой странной альтернативной Российской империи, ее законы, герои и злодеи. Я пытался понять правила игры мира, в котором мне предстояло не просто выжить, а выиграть по-крупному. Я проснулся с ощущением, будто всю ночь не спал, а таскал мешки с цементом. Голова раскалывалась, настроение было хуже некуда. Все из-за этой чертовой сети. До самого рассвета я просидел перед экраном, изучая историю и географию этого странного мира. И чем больше копался, тем больше находил жутких совпадений со своим старым миром. Те же войны за нефть и газ, те же политические склоки, та же грызня за территории. Словно какой-то ленивый создатель просто скопировал домашку у соседа, поменяв пару названий и дат, чтобы препод не заметил плагиат. А когда я все-таки вырубился, приснился кошмар. Снились карты, они накладывались друг на друга, как прозрачные слайды. Карта моего старого мира ползла поверх карты этого. Границы извивались змеями, континенты меняли форму, а я стоял посреди хаоса и не понимал, где нахожусь. Проснулся весь в поту, чертыхаясь на собственную дурость. Контрастный душ немного привел в чувство. Ледяная вода смыла остатки кошмара, горячая вернула мышцам подобие жизни. Я осмотрел себя в зеркале. Тело Игоря выглядело неплохо, молодое, подтянутое, без пивного брюха. Но ему не хватало настоящего тонуса, той стальной упругости, что появляется от постоянных тренировок. Пора возвращаться в форму. Пробормотал я, натягивая потертые спортивные штаны. «Рад», — тихо позвал я, чтобы Настя не услышала. «Остаешься или со мной?» Откуда-то сверху послышался недовольный писк, но через секунду мой хвостатый приятель уже сидел на плече, готовый к приключениям. Мы оба обожали редкие утренние вылазки, когда город еще спал, а воздух был свежим и прохладным. Из-за бесконечной работы в очаге я редко мог позволить себе такую роскошь. Мы неслись по пустым улицам. Мерный стук кроссовок по асфальту был единственным звуком в утренней тишине. Я решил добежать до небольшого стадиона за школой, там можно было как следует размяться на турниках. Но когда уже приближался к цели, ноги словно приросли к земле. Со стадиона выходила женщина. Высокая, стройная, с точенной фигурой модели и знакомой до дрожи походкой. Поправляла спортивную повязку на голове. прошла мимо, бросив быстрый подозрительный взгляд, и скрылась за углом. А я так и замер посреди дорожки, не в силах пошевелиться. Сердце забилось как бешеное, руки дрожали, во рту пересохло. «Эй, шеф, ты чего окаменел?» – пискнул Рат над ухом. «Привидение увидел? Она вроде ничего особенного не представляет, тощая какая-то». Я не мог оторвать взгляда от места, где она только что была. Грудь сдавила, будто на нее навалились кирпичи. «Кто это вообще?» – не унимался Рат. «Валерия». С трудом выдавил я и мысленно с ужасом добавил: «Моя жена».